Жесткие меры. «Итак, уважаемые...» — голос Лао Гиза отражал раздражение. «Прошу начинать доклады по поводу произошедшего. Начнем с вас, Лао Мюре, как ответственного за технические системы слежения». Отсутствие половины состава кадетов было замечено тем же вечером, когда на ужин должен был собраться весь состав. Все оставшиеся парни и девушки недоумевали. Ни в каютах, ни в общих местах пребывания никто не обнаружил никого из отсутствующих на ужине. Тревога поднялась сразу. Им велели разойтись и не покидать своих личных апартаментов до получения дополнительных указаний. «Я вас слушаю». «Это произошло на занятиях по ориентированию, проходившем в лабиринте. По предварительным данным, группа кадетов исчезла из зон действий нашей аппаратуры контроля на участке, вплотную прилегающем к границе комплекса. Далее осуществлять наблюдение за объектами не представлялось возможным. Территория за границей не подконтрольна нам. Доступа к имеющимся там штатным системам мы не имеем», — четко отрапортовал Лао Мюре. «Это ясно. Теперь вы, Лао Гише, мнемоконтроль вы успели установить над претендентами?» «Установка была запланирована на более позднее время. У меня недостаточно объективных данных по участникам. Необходима как минимум еще одна неделя для подбора персональной схемы воздействия». «Понятно. Все запланированное рушится. По какой причине такое стало возможным?» Лао Гизе сделал паузу, во время которой обвел присутствующих решительным взглядом. «Были предпосылки? Провокации?» «Ничего замечено не было», — однозначно ответил Лао Вите. «Предлагаю ввести экстренный план. Готовьте оставшуюся группу к обкатке внедрением. И подготовьте отчет о количестве доступных технических единиц, находящихся за внутренней границей сферы. Времени остается мало. Я уверен, что это колыбель. Беглецы скоро найдут возможность преодолеть ее защиту». Утро для оставшегося состава кадетов началось с сообщения об общем сборе. Им необходимо было собраться в информационном зале сразу после завтрака, чтобы выслушать важное сообщение. Эта информация появилась у каждого на голой экране сразу же после пробуждения. Стив проснулся, как и всегда, рано. Он сам не помнил, откуда у него была эта полезная во всех отношениях привычка. Но не спеша произвел первые утренние процедуры, быстро одел легкую спортивную форму и, взяв полотенце, направился принимать душ. В коридоре расположения жилых кают он встретил Магомета, идущего в том же направлении. Парни еще не до конца примирились друг с другом, но все же обменялись приветствиями, хоть немного и в сухой форме. «Привет! Ну что, бросили тебя твои приятели?» «Много ты знаешь», — буркнул в ответ Магомет. «За своими следи. Не равен час киданут тебя, хотя кидать-то особо и нечего». «Чего?» Взгляд Стива уже начал выражать готовность к любым действиям, вплоть до радикальных. На руки сами стали сжиматься в кулаки. «Спокойно», — пресек назревавший скандал подошедший Боб. «Не нужно. Но мы действительно много чего не знаем, даже о нас самих. Да и сказать с уверенностью, что будет через час, не сможем. Пошли, скупнемся, потом послушаем последние новости. Вы ведь оба в курсе о сборе?» «Да, все в курсе уже». Стив стряхнул с плеча руку Боба, которую тот положил, чтобы успокоить товарища. Дойдя до общих душевых, ребята застали там и всех остальных кадетов, включая и слабую половину. Девушки стояли уже одетые, они всегда все успевали раньше парней, но пока не торопились расходиться. Всех интересовали сплетни и общее мнение о случившемся. Поэтому, когда трое опоздавших вошли уже вовсю кипел разговор на повышенных тонах и обмен мнениями. Концовку этого эмоционального излияния они и застали. «А я вообще думаю, что это бешеная их, это Алиша. Сразу мне не понравилось. Тихоня-тихоня, а как дело до драки доходит, начинается Месилова с ее стороны?» Вика орала. «О, вот и общий дружок их объявился. Ну, пролей свет на ситуэйшн, будь любезен». Перешла девушка на язвительный тон и приняла позу. «Я ждала тебя, пьяный мой муж». То есть руки в боки и голова наискосок. «Да отцепитесь от него. Да если бы он был в курсах, то обязательно свалил бы с ними. Я прав, а, Магомед?» Джордж вмешался в гневную речь девушки. «Да не в курсе я. Ну, совсем. Хотите, верьте, хотите, нет. Ладно, давайте купайтесь на сбор. Боб, собирай всех остальных в кучу. Пусть парни спокойно ополоснутся». Джордж, в принципе-то, симпатизировал Магомету. Ему он нравился за свою бескомпромиссность при подходе к проблемам. «И это, теперь не надо ссор. Давайте уже закругляйтесь и измерять свои достоинства. Ну, вы поняли?» «Ну, надеюсь, что поняли». После водных процедур все трое опоздавших быстро отправились к себе переодеться в повседневную форму. На это ушло около 10 минут времени, после чего они поспешили в зал сбора кадетов. Войдя в помещение, предназначенное для собраний всего состава и вообще, ребята заняли свободные места и сконцентрировались на окружающих. Абсолютно все сверлили глазами Магомета с отражением в них немого вопроса. «Где они?» Магомед сделал ответный взгляд с выражением непонимания. А это действительно было так. Но он не знал о затевающейся авантюре своих друзей ничего. Игру в переглядывание прервал погасший свет и появление в центре фигуры в темно-бордовой накидке. Капюшон не давал рассмотреть лица, но этого персонажа все видели второй раз за все время. Начал он свое выступление практически с шепота, из-за чего все кадеты затихли и принялись внимательно слушать. «Здравствуйте, уважаемые претенденты. Меня зовут Лао Гизе. Я являюсь председателем Совета Объединенной Коалиции Заинтересованных Рас. Выслушайте меня очень внимательно. Я буду краток, так как времени у нас очень мало. У нас случилось чрезвычайное происшествие. 8 каретов потерялись за границей комплекса, но случайностью это быть не может. Есть мнение, что их разум перехвачен. Они уже не являются вашими товарищами и друзьями. Нами принято решение о переквалификации учебного плана в боевой. Добро пожаловать в реальный мир». После столь короткого выступления фигура пропала и восстановилось освещение. «И все?» — Марго была в замешательстве. «Да нет», — выразил свое мнение Боб и указал на голый экран. Там зеленым цветом выделялась небольшая зона с пояснительной надписью «Проследовать в центр переходов». «Нам, по-моему, туда». «Пошли, что ли?»